Хиллари, — начал он смущенно. Они сидели на ступеньках заднего крыльца дома Джонсов. Ноги им кололи сорняки, кругом жужжали тучи мух. Я хотел тебе кое-что сказать. Артур желал бы ей сказать все, что угодно, но только не это. Он знал, как Хиллари привязана к сестрам. «Однако это ведь не моя вина, что все так получилось», — думал он. «Я сделал все, что мог. Ах, если бы Марджери согласилась взять их!» «Что-нибудь случилось, дядя Артур?» «Может, он собирается сказать, что мы не вернемся в нашу квартиру?» — думала Хиллари. Эллен уже сообщила ей, что квартира их сдана, и девочка свыклась с этим. Самым главным для нее было то, что они вместе, пусть даже здесь. Она подняла на крестного свои большие зеленые глаза. Артуру показалось, будто сама Соланж прикоснулась к нему. От этого он почувствовал себя еще более скверно. «Твои сестры ненадолго уедут». Не было иного выхода, кроме как прямо сказать ей все. «Меган и Акси?» Хиллари была ошеломлена и растеряна. На Артура снова обратились такие знакомые изумрудные глаза. «Почему? Почему они куда-то уезжают?» «Потому что сердце его разрывало мука. Он молил Бога, чтобы тот не позволил ему произносить этого. Но не сказать было нельзя». «Потому что, Хиллари, больше нет возможности, чтобы вы жили вместе. Тетя не может, другие тоже. Меган и Александра поедут в две очень хорошие семьи в Нью-Йорк и будут там жить, а ты останешься здесь, в Бостоне, у тети».